Жизнь Горького, его личность ничуть не менее интересны, чем его произведения. Может быть, даже более. Даже краткий перечень скрытых в течение полувека и лишь теперь доступных, притом только частично, для чтения и исследования документов, дает представление о том, как запретом и умолчанием искажался и выпрямлялся исключительно сложный, скандально противоречивый и глубоко трагический, по сути, образ писателя, ставшего под конец своей жизни и не писателем вовсе, а общественным деятелем и борцом за счастье трудящихся, политической фигурой. Собственно, и не фигурой вовсе, а пешкой в кровавой сталинской игре. Не только утечка информации о Горьком и обо всем, что связано с ним из лубянских тайников, но и самая робкая, продиктованная чисто научными интересами, попытка в них проникнуть, квалифицировались как покушение на государственную тайну особой важности и влекли за собой весьма суровые санкции. Аркадий Ваксберг. Гибель буревестника. Радиоверсия книги. Часть четвертая. Приближалось время отъезда. Теперь уже мало кто сомневался, это разлука в последний раз. Больше ему в Соренто вообще за границей делать было нечего. Все связи с тем миром оборваны окончательно. Человек, чьим именем при жизни названы на родине города, пароходы, институты, театры, школы, библиотеки, заводы, фабрики, колхозы, клубы, тысячи улиц и площадей, имел основание полагать, что теперь-то, наконец, он обладает таким могуществом, которое поможет ему реально влиять на путь, по которому пойдет страна. В Крыму для него срочно ремонтировался Приморский дворец, одна из старых дворянских усадеб для летнего отдыха. В местечке Тесели, вблизи от мыса Форос. Климат здесь мало уступал сорентийскому, даже в чем-то превосходил, например, отсутствием налетавших внезапно ветров и пусть краткосрочного сезона дождей. Отсюда он мог лучше учить, направлять, стараясь гуманизировать власть. Последняя сорентийская зима отличалась обилием гостей. Может быть, прослышали, что гостеприимный дом на берегу Неаполитанского залива действительно закрывается? И атмосферой близящейся разлуки со всем, что было ему так дорого, как-никак в Германии, Мариенбаде и здесь, главное, здесь, прошли самые счастливые годы его жизни. Особенно много гостей собралось за новогодним столом. В традиционном веселье, подогреваемом шутками неистощимого Макса и беззаботным смехом внучек, чувствовались тревога и грусть. Хотя ничего еще окончательно не было решено, но ощущение надвигающихся перемен омрачало праздничное настроение. Предстояла не просто очередная разлука. Горький сознавал, что переворачивается еще одна страница жизни, вероятно, последняя. Ведь независимо от политики существовали еще такие немаловажные категории, как здоровье и возраст. Принципиальный вопрос – возвращаться насовсем или снова только на лето был, кажется, решен. Приходится снова употребить слово «кажется», ибо, вопреки четко сложившемуся мнению, категорического решения Горький так и не принял, несмотря на заверение, которое он дал Сталину. Склонялся к тому, чтобы насовсем остаться в Москве, да, безусловно, но только склонялся и морально готовился, настраивая себя на этот лад. и, значит, неизбежно задавался вопросом, что же делать с накопившимся за эти годы огромным архивом. Почти маниакальная тяга Горького к переписке с сотнями самых разных людей, истинный клад для историков, позволила ему собрать несметное количество писем к нему и многие черновики своих писем к ним. Его решительный поворот к советской власти, восторженное отношение к Сталину, дружба с Ягодой, призывы безжалостно уничтожать стремительно плодящихся врагов, даже все это не позволяло ему отдать на заклание тех, кто все годы его эмиграции доверительно обращался к нему. Среди его корреспондентов были многочисленные эмигранты, большинство из которых отнюдь не имело намерения пополнить своими письмами составленные на них лубянские досье. В еще большей мере это относилось к солидной группе советских корреспондентов Горького, политических и государственных деятелей, писателей, людей театра. Они, не имея подчас возможности добраться до Горького лично, спешили поделиться с ним мыслями и чувствами, рассказать то, о чем, по их мнению, он в достаточной мере не знал. Это была главным образом корреспонденция 1922-1926 годов, когда в сознании большинства Горький оставался еще эмигрантом, влиявшим, однако, на политику советского руководства. По свидетельству хорошо осведомленной Нины Берберовой, именно те годы, проведшие с Горьким под одной крышей, там были письма многих антисталинистов, входивших тогда в самые высшие эшелоны советской власти, в том числе Бухарина и Рыкова. Были и письма Бабеля, Станиславского, Немировича Данченко, Мирхольда, открывавших Горькому совсем не то, что они говорили вслух и писали в подцензурной советской печати. Немирович Данченко, живший в Сан-Ремо на положении полуэмигранта, безуспешно пытался заручиться долговременными контрактами с Голливудом, которые обеспечили бы ему жизнь за границей, вел, к примеру, интенсивную переписку с Горьким, советуясь с ним по тому же вопросу, который тревожил самого адресата – возвращаться или еще подождать? Когда все же решил вернуться, оказалось, что денег нет ни на дорогу, ни на то, чтобы расплатиться с долгами. Москва не очень-то раскошеливалась. Немирович не Горький. В марте 1933-го Немирович даже съездил из Сан-Ремо в Соренто держать с Горьким совет. Отношения их были сложными, но, скрипя сердце, Немирович все же поехал. Собирался остановиться в отеле, а щедрый Горький дал ему приют в своем доме. Посоветовал возвращаться, обещал похлопотать, но, как и в 1921-м, пообещав, ничего не сделал. Вся эта эпопея, ей подобных или похожих было великое множество, отражена была в переписке, которая могла бы дать надлежащим инстанциям богатый материал для их высокоценной работы. Макс предложил все эти письма сжечь. Его можно понять. Предавать отца ему совсем не хотелось. Оберегать же отцовскую тайну от своих лубянских хозяев он просто боялся. Идею сожжения Горький отверг. Обсуждалась возможность доверить архив Зиновию Пешкову, приемному сыну писателя. Но и этот вариант одобрения не получил. Возражали и Макс, и Тимоша, и Мура, которая вроде бы активного участия в дискуссии не принимала, как заинтересованное лицо. Подразумевалось, что обладатель архива будет иметь возможность им распоряжаться. Потом. Что означало это «потом», понимали все, в том числе и Горький. Что же касается Тимоши и Макса, то они отвергли кандидатуру Зиновия, скорее всего, по другим причинам. Архив, оставленный у него, на самом деле уходил из-под всякого контроля Москвы в самом широком смысле этого емкого понятия. На самом деле становился недосягаемым даже для них, и уже по одному этому такой вариант был неприемлем. Горький поддался нажиму, но, вероятнее всего, по другим, чисто личным причинам. Зиновий уже несколько лет не приезжал в Соренто, и практически оборвал все связи со своим приемным отцом. Советский биограф Зиновия весьма неубедительно объясняет это тем, что эмигрант и французский офицер не хотел дискредитировать своим присутствием классика советской литературы. Причина, думается, в другом. Исчезновение Зиновия произошло сразу же после того, как Горький громогласно повернул в сторону советской власти и начал особо яростную атаку против русской эмиграции. Темная история чемодана с сотнями писем и его заметками по их поводу, которые Горький не хотел брать с собой в Москву, обросла множеством слухов и домыслов, порожденных в немалой степени явно недостоверным рассказом Берберовой о дальнейшей его судьбе. Но одно представляется несомненным. Какая-то часть архива была доверена Муре и увезена ею из Соренто еще в марте 1933 года, когда она была в последний раз на вилле Иль Сорито. О содержимом этого чемодана знали Тимоша и Макс. Знал, скорее всего, и Крючков, значит, в сущности, и Егода. Секрет, таким образом, был секретом Полишинеля. Но подлинники писем представляли, конечно, гораздо больше интерес, чем рассказ об их содержании. Поэтому охота за ними была неизбежной и уже сама по себе она сулила драматичный, если не трагичный, исход. Кроме того, значительная часть корреспонденции более раннего периода продолжала оставаться на хранении в стремительно шедшей к нацизму Германии, в сейфах Дрезденского банка, ключ к которым в буквальном или переносном смысле, по всей вероятности, находился также у Муры. Крючков все подготовил, побывав в Соренто в апреле и отбыв в Москву, чтобы подготовить Горькому достойную встречу. Последними посетителями Сорентийского дома оказались давний любимец Горького поэта, в будущем и блистательный переводчик английской поэзии Самуил Маршак, глубоко почитаемый Горьким Бабель, и, конечно же, Лев Никулин, успешно совмещавший талант будущего Пьера Бенуа с функцией действовавшего смотрителя Лубянки. Внучки вместе с их швейцарской гувернанткой загодя отправились в Москву поездом. Горький же с домочадцами и сопровождавшими его лицами погрузился в Неаполе на советский торговый пароход «Жан Жорес». Для знатных пассажиров там были специально оборудованы роскошные каюты. Мура встречала Горького в Стамбуле, где он провел лишь несколько часов. Казалось, не было никаких признаков того, что за ним захлопнется дверь. Ничего определенного не было сказано вслух, но все, однако же, говорило за то, что в Москве он может задержаться надолго. Похоже, Мура специально приехала с ним проститься. Мог ли ей кто-нибудь гарантировать, что препятствий для их дальнейших свиданий не будет? Исполнялась его мечта. Он возвращался домой в ореоле славы, при жизни обожествляемый и вознесенный на пьедестал. На родине его ждали дворец в Москве, дворец в Подмосковье, дворец в Крыму, несметное количество личной обслуги, жизнь при коммунизме. Содержание Горького и всей семьи фактически полностью взяло на себя государство. Отчего же тревога не покидала его? На душе скребли кошки, и вся атмосфера прощания на последнем для него клочке свободного мира в Стамбульском порту была окрашена неприходящей тоской. Все предыдущие его приезды обставлялись торжественным ритуалом. На этот раз приезд считался уже возвращением и воспринимался иначе. И все равно Одесса устроила ему триумфальную встречу, которая разогнала его тревожные мысли. То же самое повторилось в Киеве. Как всегда, восторженную толпу встречавших составляли организованные, то есть специально подготовленные представители трудящихся, но эмоциональный подъем не становился от этого меньшим. На площадь перед Киевским, тогда Брянским вокзалом, в Москве собралась многотысячная толпа. Блудный сын, он же великий пролетарский писатель, он же лучший друг товарища Сталина, вернулся в родной дом. Двадцать шестого января 1934 года Горький занял место среди гостей на открытии 17-го съезда партии. Мечты его, похоже, начали сбываться. Восстановленный в партии Каменев, как и Зиновьев, получил право выступить на съезде с покаянной речью, что сулило ему возвращение к активной работе. Ивановичи даже удостоились чести быть избранными кандидатами в члены ЦК. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с тем положением, которое они занимали в партии прежде, но все же свидетельствовало об их присутствии в политической жизни. Сразу же после съезда Бухарина назначили главным редактором «Известий». Рыков остался членом правительства в качестве наркома связи. Чуть позже, в апреле, Зиновьев станет сотрудником редакции главного идеологического органа партии журнала «Большевик». Каменев, не теряя издательства «Академия», окажется еще и директором созданного по инициативе Горького Института мировой литературы, который получит, естественно, имя своего инициатора. Все это были несравнимые с их прежним влиянием должности, говорившие скорее о трудоустройстве опальных вождей, чем об их полноценном возвращении в строй. Но Горький, весьма способствовавший смягчению сталинской суровости, ощутил прилив новых сил. Значит, он был прав, избрав для себя определенную линию поведения. Значит, он действительно способен оказывать на Сталина благотворное влияние, принося пользу стране. В Италии Горький был по отношению к Кремлю хозяином положения. В Советском Союзе его рабом. Страха потерять буревестника у Сталина больше не было. Ленин безуспешно пытался приручить его уговорами. Сталин без особого труда добился того же благодеяниями и лестью. Главная цель – вернуть – была достигнута. Но Горький все равно оставался Горьким и в новом своем качестве был уже не столько полезным, сколько опасным. Присущей ему строптивости он все равно не лишился. Лубянская агентура, сколь бы ни была она тенденциозна, срывала с него маску и приоткрывала лицо. Сыксоты исправно докладывали о высказываниях Горького, которые вовсе не отвечали настроениям и желаниям Сталина, и, что хуже всего, о его встречах и разговорах с лидерами бывшей оппозиции. Бухарин был завсегдатаем дворца на Малой Никитской, нередко проводил там долгие часы и уезжал лишь перед тем, как ожидался приезд Сталина. Никаких резко бросавшихся в глаза признаков опалы Горького, разумеется, не было. Все еще с почтительным вниманием выслушивали его указания, рассматривались новые проекты, печатались новые статьи, поразительно похожие одна на другую и не содержавшие ни одной хоть сколько-нибудь оригинальной, хоть сколько-нибудь неожиданной мысли. А тонкий внутренний слух писателя не мог не уловить. Что-то все-таки изменилось, что-то все-таки происходит. Скорее всего, это что-то не имело прямого отношения лично к нему, а было отзвуком той невидимой борьбы под ковром, которая шла тогда в высшем руководстве. Подлинные симпатии Горького были Сталину известны. Как известно и то, что мнимо раскаявшиеся и по настоянию Горького же трудоустроенные вчерашние сталинские оппоненты верными ему все равно не станут. Множество людей размышляло над тем, какая непостижимая сила побудила Горького изменить своему призванию, фактически повернуться спиной к литературе и ввязаться в практическую политику в самое неподходящее для этого время, когда и политики-то как таковой уже не было вовсе, одно лишь слепое подчинение сталинской воле. Но Горький, видимо, думал иначе. Он все еще был в плену своих мессианских надежд. Все еще надеялся повернуть кремлевский руль в ту сторону, которая сулила мир и согласие без потрясений и, конечно, без крови. О том, насколько его утопические мечты далеки от реальности, как и о том, что, оставаясь в псевдодружеских отношениях с диктатором, не он влияет на него, а Сталин душит его в своих объятиях, Горький явно не задумывался. Или, если и подозревал, гнал от себя эти мысли. Есть версия, нашедшая для себя афористичную формулировку. Алексей Максимович Пешков взял верх над писателем Максимом Горьким. Взял верх в том смысле, что гены и честолюбие вчерашнего нижегородского мещанина оказались сильнее художественной проницательности и политической зрелости писателя с мировым именем. Независимый, гордый и зоркий трибун незаметно для самого себя превратился в рупор официальной власти, смирил самого себя и отказался от независимости. Заставил себя забыть, как пишет драматург Леонид Зорин, что литератор не должен, не смеет селиться в прихожей, даже если под эту прихожую ему отведен особняк Рябушинского. И все-таки Сталин знал, что слепой в любую минуту может прозреть, что с Горьким такое уже случалось, что узник может взбрыкнуть, а узник этот не из простых. Поступить с ним так, как поступал он с другими, увы, невозможно.